Питание. Грудное вскармливание. Появление молока. После родов организм женщины начинает готовиться к кормлению. После выхода плаценты гипофизарная железа приступает к секретированию гормона пролактина, который способствует выработке молока. Если вы решили кормить грудью, ребенка приложат к груди в течение первых часов, чтобы стимулировать гипофиз и тем самым приход молока. В первые 48 часов после родов из груди вытекает желтоватая жидкость, богатая витаминами и белками, молозиво. В первые дни после рождения ребенок, как правило, не голоден. Необходимое ему количество пищи умещается в чайной ложке. Молозиво, выделяющегося каплями, вашему ребенку вполне достаточно. Оно для него очень ценно, так как содержит необходимые антитела, которые еще не вырабатываются организмом крохи и которые помогают ему освободить пищевой тракт от слизи и послеродового кала. На третий день в груди появляется настоящее полноценное молоко. Вы обнаружите, что груди набухли, став тугими и даже болезненными. Иногда немного поднимается температура. Это застой, который может продолжаться до 48 часов. Взять такую грудь малышу будет трудно из-за соска, втянутого в набухшую ареолу. Что делать? Первое. Смягчите грудь перед кормлением, приложив к ней теплую фланель или обмыв теплой водой из-под душа. Второе. Мягко массируйте грудь руками. Третье. Сцедите немного молока. Это уменьшит набухание, и малышу будет легче ухватить сосок. Четвертое. Положите руку на грудную клетку и приподнимите немного грудь. Сосок при этом выступит вперед, и ребенок сможет захватить его деснами. Пятое. Малыш начнет сосать, и все будет в порядке. Застойные явления и дискомфорт пройдут. Важно! Если вы не собираетесь кормить грудью, врач пропишет вам таблетки, тормозящие приход молока. Не перевязывайте себе грудь. Носите лифчик и поменьше пейте. Дело в том, что употребление жидкости увеличивает образование молока. Мамин чудесный подарок. Слово «воспитать» пришло в русский язык из старославянского, где оно является производным от «питати» — «воспитывать, кормить». Это значит, что воспитание начинается с питания. Чтобы ваш ребенок рос физически и психически здоровым, вы должны обеспечить его правильным питанием. В первую очередь речь идет о грудном молоке — идеальной пище для младенцев. На протяжении многих веков материнское молоко было единственной пищей для совсем маленьких детей. Во многом благодаря этому человечество не только выжило, но и улучшило свой генофонд. Правда, во второй половине 20 века во всех развитых странах молодые мамы стали обращать внимание на молочные смеси, разнообразие которых в то время достигло своего апогея. А их производители соревновались между собой, чей продукт лучше. К счастью, уже в конце 70-х годов Всемирная организация здравоохранения, педиатры и диетологи забили тревогу и стали призывать родителей не лишать новорожденных материнского молока. Более того, искусственное вскармливание было названо экологической катастрофой для человечества. Вряд ли кто-то возьмется оспаривать преимущество материнского молока перед другими питательными смесями в кормлении детей первого года и в особенности первых 6 месяцев жизни ребенка. Молозиво. В первые 5 дней после появления малыша на свет молочная железа вырабатывает 10-100 мл молозива в день. Оно отличается от зрелого грудного молока цветом и консистенцией. Молозиво желтее и гуще. И составом. В нем больше элементов, защищающих ребенка от вредных микробов, с которыми ему приходится сталкиваться сразу после рождения. Кроме того, молозиво обладает слабительным свойством. и это помогает кишечнику освободиться от первородного кала — мекония. Кстати, последнее молоко, которое вырабатывается в те дни, когда ребенка отлучают от груди, по своей структуре напоминает молозиво и тоже защищает малыша от инфекций. Грудное молоко — продукт, который природа создавала в течение миллионов лет эволюции и который идеально подходит для малыша. В составе женского молока более 100 жизненно важных ингредиентов, которые нельзя найти в другом природном источнике или синтезировать в лаборатории. Возраст до года потому и называется грудным, что в этот период нет для малыша ничего более ценного, чем молоко его матери. Полезные свойства грудного молока. Первое. Состав грудного молока идеально подходит пищеварительным способностям малыша, усиливая их готовыми ферментами. Второе. Молоко матери также содержит в изобилии высокоактивные биокомпоненты, стимулирующие иммунитет и развитие ребенка. Третье. Дети, вскормленные грудью, реже подвержены легочным, ушным инфекциям и инфекциям мочевыводящих путей, развитию гастроэнтерита, возникновению аллергических заболеваний. Четвертое. Материнское молоко закладывает основу иммунитета. Действительно, в нем находится растворимый протеин, белок SCD14, стимулирующий образование лимфоцитов B, представляющих собой первую линию защиты от вторжения чужеродных тел, вирусов и микробов, и составляющих основу нашего иммунитета. Помимо этого, грудное вскармливание улучшает состояние будущих зубов новорожденного, снижает вероятность развития ожирения у детей, влияет на формирование головного мозга ребенка, защищает от синдрома внезапной младенческой смерти, от астмы и аллергии. Пятое. У детей, вскармливаемых грудью, практически не бывает проблем с иммунитетом, работой желудочно-кишечного тракта и почек, и с аллергическими реакциями. Шестое. Естественным вскармливанием можно защитить вашего малыша от потницы и пеленочного дерматита, а также от сахарного диабета, остеопороза, артроза, рассеянного склероза, гастрита. Седьмое. Наконец, кормление грудью эмоционально насыщает и мать, и дитя, способствуя гармонизации их психических процессов и благотворно в целом влияя на здоровье обоих. В отличие от искусственных смесей, в состав которых входит белок коровьего молока, грудное молоко никогда не вызывает аллергии у малыша, особенно если мама следит за тем, что она ест. У детей-естественников правильно формируется прикус. Они лучше произносят звуки, чище говорят, а их зубки реже болеют кариесом. А кроме того, научная статистика многих стран доказала, что подростки, которых в детстве кормили грудью, лучше учатся в школе, им легче дается усвоение нового материала. Младенцы, вскормленные материнским молоком, практически не подвержены ожирению во взрослой жизни. У детей, вскормленных грудью, в будущем, как правило, крепкие семьи, а сами они чутьче и добрее искусственников. Наблюдая за поведением братьев наших меньших, специалисты заметили, что животные, вскормленные из бутылочки, отказываются в будущем кормить своих детенышей своим молоком. То же происходит и у людей. Чтобы все было хорошо, дети должны впитать любовь к родителям и к своим будущим детям с молоком матери. Мужская потенция и женская фертильность, способность к зачатию, напрямую зависят от того, кормила ли женщина младенца грудью. Принципы грудного вскармливания согласно Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Первое. Строго придерживаться установленных правил грудного вскармливания и доводить эти правила до сведения медицинского персонала и рожениц. Если роддом или поликлиника устанавливают такие правила, то медицинское учреждение получает статус больницы доброжелательной к ребенку, где гораздо легче сохранить грудное вскармливание. Второе. Обучать медперсонал необходимым навыкам практики грудного вскармливания. Это значит, что врач и другие медицинские работники, если женщина обратится к ним за помощью, должны ответить на ее вопросы относительно кормления грудью, так, чтобы помочь его наладить. Третье. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и технике грудного вскармливания. Ученые не перестают удивляться богатству состава материнского молока. Оно состоит из сотни различных компонентов, соотношение которых постоянно меняется в зависимости от потребностей конкретного малыша. Четвертое. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого получаса после родов. Важно приложить кроху к груди через 15-30 минут после рождения. В это время малыш начинает искать мамину грудь, пытается поднять головку, открывает рот, высовывает язычок. Если упустите этот момент, малыш заснет, и тогда вам уже не удастся приложить его к груди. Благодаря первым каплям молозива пищеварительный тракт ребенка начинает активно заселяться дружественной микрофлорой. Помимо этого, молозиво значительно богаче, чем зрелое молоко, противоинфекционными факторами и витамином А, который снижает тяжесть любых инфекций у крохи. Малыш, которого приложили к груди, сразу после родов получает защиту от возможных опасностей в незнакомой для него внешней среде. Пятое. Показывать мамам, как кормить грудью и как сохранить выработку молока, даже если они временно отделены от своих детей. Случается, что по медицинским показаниям маме временно нельзя кормить грудью. В такой ситуации необходимо стимулировать лактацию. Начиная с первых суток после родов, нужно сцеживаться каждые 3 часа, за исключением ночного перерыва. Шестое. Не давать новорожденным никакой пищи или питья, кроме грудного молока, за исключением случаев, обусловленных медпоказаниями. Природой предусмотрен именно такой вариант. Сначала малыш получает молозиво, а потом грудное молоко. Поэтому не стоит пугаться того, что кроха голодает. Иногда, правда, докорм смесью необходим. Его назначает педиатр. Как правило, это связано с тяжелым состоянием самой мамы или ребенка. Седьмое. Практиковать круглосуточное нахождение матери и новорожденного рядом в одной палате. Если мама сразу же после рождения малыша, так быстро, как это возможно, находится со своим ребеночком, может кормить его грудью и ласкать в любое время, когда ей и ему этого захочется, может брать его к себе в постель, ухаживать за ним, то кроха меньше плачет и испытывает больше доверия к маме. Кроме того, послеродовая депрессия у мамы или вообще отсутствует, или проходит значительно быстрее и легче, чем у мам, которые отделены от ребенка. К моменту выписки мама, которая была вместе с малышом в роддоме, уже умеет за ним ухаживать. Она чувствует больше уверенности в своих силах и значительно дольше кормит своего кроху грудью. Восьмое. Всегда поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а не по расписанию. В случае, если ребенка кормят по требованию, грудь стимулируется малышом, и сама мамочка может не опасаться, что кроха останется голодным, ведь он получает столько молока, сколько ему требуется. Кормление по требованию полезно и для общего здоровья детей. У малышей быстрее проходила физиологическая желтуха и лучше набиралась масса тела. А кормящие по требованию мамы уже к моменту выписки из роддома вырабатывали за сутки почти в 2 раза больше молока, чем те, кто кормил по часам. Девятое. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никаких успокаивающих средств и устройств, имитирующих материнскую грудь. Соски-пустышки. Нередко малыш, находящийся на грудном вскармливании, которому предлагают время от времени попить из бутылочки, отказывается от груди. Это происходит из-за так называемой путаницы сосков. Когда малыш пытается добыть из груди молоко так же, как из соски, у него это плохо получается. Использование пустышки тоже не безвредно, если не соблюдать правила. Чтобы успокоиться, малышу прежде всего нужно сосать грудь. Иначе грудь будет хуже стимулироваться, снизится выработка молока. Если же молока в груди становится немного, ребенок начинает требовать пустышку из-за привычки к сосанию только для еды. 10. Поощрять организацию групп поддержки грудного вскармливания и направлять мам в эти группы после выписки из роддома или больницы. Группа состоит из мам, которые делятся друг с другом своими трудностями и способами их преодоления, ободряют друг друга. Случается, что участницы решают продолжить образование для помощи другим мамам и становятся консультантами по естественному вскармливанию. У таких специалистов мамы могут выяснить все вопросы, связанные с кормлением грудью. Техника кормления. Как правильно дать грудь ребенку? Разверните малыша животиком к себе, таким образом, чтобы головка и тельце находились на одной линии. Если вы будете пытаться кормить кроху, лежащего на спинке, то тогда ему придется поворачивать головку к груди. Он быстро устанет, начнет вытягивать сосок, прикусывая его. Прижмите младенца животиком к своему животу. Поднесите его к груди на такой высоте, чтобы сосок указывал ему в носик. Поддерживайте рукой грудь так, чтобы большой палец был сверху, где носик ребенка, а указательный и остальные снизу, параллельно нижней губке. Указательный палец должен быть не ближе 5 см от соска, чтобы не ограничивать ротик малыша. Дождитесь того момента, когда кроха широко откроет ротик. Если вы будете пытаться вставить сосок в полуоткрытый ротик, то грудь будет захватываться неглубоко. Автоматическое движение малыша у маминой груди — раскрыть ротик и вместе с тем откинуть головку назад. Тогда сосок, поначалу бывший на уровне носика, окажется прямо напротив рта. В этот момент еще плотнее прижмите кроху к себе. При этом направляйте сосок в верхнюю часть ротика. Сосок и ареола окажутся глубоко у него во рту, снизу больше, чем сверху. При сосании нижние и верхние губки оказываются вывернуты наружу. Удостоверьтесь в том, что ребенок упирается в вашу грудь подбородочком, а носик, в зависимости от формы груди, может оказаться полностью свободным или касаться груди. Тогда кроха будет хорошо дышать через щелочки между грудью и крыльями носа. Если малыш слишком сильно упирается носиком в грудь, то, скорее всего, его головка чересчур наклонена вперед. Аккуратно сместите назад все тельце крохи в направлении его ножек и плотнее прижмите к себе. Тогда его шейка сильнее откинется назад, подбородок глубже упрется в грудь, а носик освободится. Забрав грудь, малыш доит, а не просто сосет. Он ритмично сжимает грудь деснами, надавливая на резервуары с молоком, которые находятся у основания ареолы. У хорошо взявшего грудь ребенка челюсти широко открыты, а рот работает вовсю. Если виски и ушки малыша двигаются, значит челюстные мышцы активно работают, и ребенок сосет как надо. Если же он начнет просто сосать, вам станет больно, а молоко не будет вытекать. При внезапной острой боли глубоко вдохните и постарайтесь расслабиться. Ласково разговаривайте с малышом во время кормления. Ему это необходимо. Особенно важны для новорожденного ребенка и младенца моменты пребывания его у груди матери во время кормления. В такие моменты дети не только удовлетворяют свою потребность в пище и телесном контакте, но также и приобретают первые навыки общения с мамой, особенно на подсознательном уровне. Кормя своего малыша, волей или неволей мать передает ему то эмоциональное состояние, которое испытывает сама. И ребенок как бы прислушивается к нему, пытаясь усвоить и ответить на него должным образом. Так что мамам желательно во время кормления грудью забыть про минорное настроение. Важно! При правильном прикладывании кормление грудью малыша безболезненно. Как отнимать малыша от груди? Дайте ребенку съесть, сколько он хочет. Когда молоко кончится, грудь станет меньше и тоньше. Затем дайте ему отрыгнуть. Для этого подержите его немного столбиком, в вертикальном положении. И если вам кажется, что малыш не наелся, дайте ему другую грудь. Возможно, он не откажется. Во время кормления малыш будет часто прерываться и просто посасывать. Если это длится несколько минут, отнимите его от груди и помогите отрыгнуть воздух. Не тяните сосок изо рта, это больно. Чтобы прервать сосание, подведите палец между ареолой и нижней губой ребенка. Но, как правило, насытившись, малыш тут же уснет прямо у вас на руках и выпустит сосок изо рта. Что делать после кормления? Подержите немного малыша столбиком, чтобы он отрыгнул. Если молоко прибывает у вас слишком быстро и грудь сильно набухает, то лучше его сцеживать после каждого кормления, дабы предотвратить многие неприятности. Когда малыш подрастет, он станет высасывать больше молока, и все наладится, и вам больше не нужно будет сцеживать молоко. Это случится примерно к 5-6 месяцу. Грудное кормление после кесарева сечения. После родов ребенка с помощью кесарева сечения некоторые женщины остаются с двойственным ощущением. С одной стороны, они довольны, что у них появился ребенок, а с другой стороны, опыт может иметь негативные последствия, так как у женщины появляется чувство того, что она не принимала участие в родах своего ребенка. Очень важно, чтобы матери, которые родили при помощи кесарева сечения, сразу же начали кормить ребенка грудью. Кормить грудью можно начинать спустя час после родов. Если во время родов вам делали общую анестезию, вы можете в течение часа или более ощущать себя немного пьяной и неустойчивой, и вам может потребоваться помощь акушерки. Если вам делали эпидуральную анестезию, то ее обезболивающее действие продлится еще несколько часов после родов. В любом случае, вы будете ощущать боль и будете получать обезболивающие средства в той или иной форме. Обезболивающие медикаменты могут попасть в грудное молоко, но вам все же стоит покормить ребенка грудью, так как для него очень полезно в первые часы после родов прижаться к груди матери и поесть грудного молока. Существуют гомеопатические средства, которые никоим образом не затрагивают ребенка. Перед родами обсудите возможность использования таких средств с вашим врачом и акушером. Сделав это, вы сможете получить рекомендации касательно формы подходящего вам гомеопатического лечения и заранее поставить в известность персонал родильного дома о ваших конкретных желаниях. Во время беременности организм любой женщины готовится к выкармливанию малыша. Происходят изменения в молочной железе, благодаря которым она начинает работать сразу после родов, независимо от того, каким образом родился ребенок. Иногда после операции приход молока немного замедляется, но во многих случаях он может быть и весьма обильным, особенно если регулярно использовались капельницы. Если нет серьезных противопоказаний, то после кесарева сечения кормить малыша можно и нужно. Важно! После эпидуральной анестезии младенца можно сразу после операции приложить к груди. После общего наркоза — на следующие сутки. Если вы находитесь вместе с малышом после операции, прикладывайте кроху к груди. Если же кроха живет пока отдельно, На вторые сутки начинайте сцеживать молоко раз в 3 часа, уделяя каждой груди по 10-20 минут. Продолжайте сцеживание даже в том случае, если кажется, что молока нет. Важно не количество сцеженного молока, а стимуляция груди. Лучшей позицией для кормления ребенка после кесаревых родов является кормление лежа на боку или в полулежачем положении. Можно положить на живот мягкую подушку, чтобы защитить место разреза от неожиданного или резкого движения ребенка. Для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, можно положить под руку пару подушек. Очень важно комфортно себя чувствовать, так как кормление ребенка может занять довольно длительное время. Если вы кормите лежа на боку, то держите ребенка также на боку лицом к вам и так, чтобы ротик ребенка находился на уровне вашего соска. Вам необходимо поддерживать спину ребенка рукой. Предложить ребенку другую грудь вы сможете, просто положив ребенка себе на грудь и затем повернувшись на другой бок. Еще одна удобная поза после кесарева сечения — кормление из подмышки. Кроха лежит на кровати на подушке, а мама сидит на стуле полубоком перед кроватью. Ножки малыша уходят за мамину спину, животик повернут к маминому боку, головка у груди. Благодаря такому положению вы будете испытывать меньше давления на шов. В первые несколько часов после родов вам будут помогать акушер и медсестры. Вы обязательно будете ощущать некоторую боль и усталость. И, соответственно, вам обязательно понадобится их помощь для того, чтобы занять комфортное для вас и вашего ребенка положение. Ваш акушер будет также наблюдать за процессом кормления, следя за тем, чтобы ребенок правильно прижался к груди и нормально ее сосал. В течение следующих нескольких дней вас будут просить пробовать кормить ребенка в положении стоя. Не перетруждайте себя. Продвигайтесь так, как это вам удается. Когда вы вернетесь домой, очень важно, чтобы вам помогали ваш партнер, члены семьи или друзья. После выхода из больницы вам еще потребуется помощь для размещения ребенка во время кормления. Сцеживание молока. Научившись сцеживать молоко, вы предотвратите неприятности кормления. У вас будет больше прибывать молока, и вы меньше будете зависеть от расписания кормления. Молоко можно будет заморозить и хранить в холодильнике в бутылочке. Тогда в ваше отсутствие кто-нибудь сможет кормить малыша. Подготовка к ручному сцеживанию. Заранее простерилизуйте посуду. Это может быть большая глубокая миска, бутылочка или соска и пластмассовая воронка. Чтобы приток молока был сильнее, примите теплый душ или приложите к груди теплую ткань. После сцеживания вытрите грудь насухо, смажьте соски облепиховым маслом и положите в лифчик прокладки или маленькие салфетки из мягкой хлопчатобумажной ткани. Важно! Ручное сцеживание – простая и более безболезненная процедура по сравнению со сцеживанием с помощью молокоотсоса. Приступаем. Одной рукой поддерживайте грудь, другой массируйте ее сверху вниз всей кистью. Затем сделайте круговые движения сверху и снизу, не менее 10 кругов. Потом несколько раз проведите кончиками пальцев по направлению к соску. Не давите на грудь. Мягко надавите указательными и большими пальцами на область вокруг ареолы. Сдавите ареолу указательными и большими пальцами, немного вытягивая грудь вперед, и из соска потечет молоко. Затем проделайте всю процедуру сначала с другой грудью. Сцеживайте молоко, пока оно не кончится. Это займет у вас 10-25 минут. Перелейте молоко в бутылочку, закройте ее и заморозьте. Размораживайте 4 часа при комнатной температуре. Сцеживать молоко также можно и с помощью молокоотсоса. Выберите для себя наиболее удобный способ. Возможные проблемы, связанные с грудным кормлением. К возможным проблемам, связанным с кормлением грудью, важно подготовиться заранее. И самое главное, в любом случае, не поддаваться панике. Первое. Молока вырабатывается мало, либо оно прибывает слишком активно и в явном избытке. В таком случае молочные железы становятся напряженными и болезненными, а малыш с трудом захватывает сосок и околососковый кружок при сосании. Если молока недостаточно, прикладывайте малыша к груди почаще, так как процесс сосания активизирует приток молока. Полезно в этой связи два раза в день пить молокогонный чай из листьев крапивы, малины, алтея лекарственного, травы душицы, донника желтого, мяты и мелиссы, лимонной мяты, цветков ромашки, семян тмина, кумина, тмина душистого, кориандра, кунжута, фенхеля, укропа, петрушки, плодов аниса. На протяжении нескольких недель съедайте ежедневно 2-3 раза в день морковь, сваренную в молоке. Полезное и вкусное лекарство. Возьмите в равных долях семена аниса, укропа огородного, фенхеля. Залейте 1 столовую ложку смеси 1 стаканом кипятка. Дайте настояться в закрытом сосуде 1 час. Процедите и пейте по полстакана 2 раза в день через час после еды. А кроме того, полюбите продукты, повышающие лактацию. Зеленый чай с молоком, гречневую кашу, грецкие орехи, курагу. Если молока слишком много, следует перед кормлением частично сцедить немного молока руками или с помощью молокоотсоса. Целесообразно также в этих случаях прикладывать ребенка к груди и ночью, чтобы не скапливалось слишком много молока. Иногда грудные железы бывают столь полны, что сцедить их практически невозможно. В подобных случаях можно делать горячий компресс на каждую грудь перед кормлением и между кормлениями холодный компресс на обе груди. Чтобы предотвратить закупорку протоков молочной железы и последующего развития ее воспаления, мастита, рекомендуется регулярно, периодически выполнять круговые махи руками, стимулируя свободную циркуляцию молока. Не носить слишком тугого бюстгальтера. При каждом кормлении менять позу. Второе. Трещины сосков. Боль в сосках, как правило, возникает из-за того, что малыш неправильно захватывает грудь. Кожа при этом воспаляется, и кормление становится весьма мучительным. Что делать? Почаще принимайте воздушные ванны. Меняйте положение при кормлении ребенка, чтобы давление приходилось на разные участки ареолы. Регулярно сцеживайте молоко из больной груди. Не позволяйте ребенку сосать пустую грудь. В промежутках между кормлениями смазывайте соски облепиховым маслом или кремом с календулой. Сократите на 1-2 дня время прикладывания малыша к груди, сцеживая остатки молока и докармливая ими ребенка с ложечки. Как избежать воспаления трещин? Не допускайте нагрубания молочных желез. Слушайте ранее приведенные рекомендации. При обмывании сосков не пользуйтесь мылом. В первую очередь прикладывайте ребенка к менее болезненному соску. До приложения ребенка к груди рукой стимулируйте прилив молока. Во время кормления держите малыша так, чтобы он мог захватить ртом сосок вместе с околососковым кружком. Меняйте положение ребенка, чтобы при сосании нагрузка на сосок распределялась равномерно. После кормления вытрите соски, а затем смажьте их грудным молоком или мазью из ноготков календулы. Подольше подержите соски открытыми или еще лучше, по несколько минут в день, облучайте их специальной ультрафиолетовой лампой. Принимайте солнечные ванны. Если молоко выделяется непрерывно, носите специальные стерильные прокладки, часто их меняя. Третье. Закупорка млечного протока. На это указывает болезненное затвердение в груди. Как только заметите, что в груди появилась мягкая, покрасневшая припухлость, нужно постараться восстановить проходимость протока. Что делать? Прикладывайте ребенка в первую очередь к проблемной груди. Возможно, вы почувствуете острую боль, однако продолжайте кормить. Проток должен прочиститься. Полностью сцеживайте молоко из грудных желез после каждого кормления. Кормите малыша чаще и, по возможности, сцеживайте молоко и между кормлениями. Во время кормления старайтесь энергично сдвигать припухлость пальцами к соску. Для облегчения боли каждый час прикладывайте к груди горячий компресс или обернутую тканью горячую грелку. Перед кормлением ополосните грудь или погрузите ее на 5-10 минут в горячую воду. Увеличьте в рационе количество овощей, цельнозерновых продуктов, жирной рыбы и растительных масел. Если самостоятельно с возникшими трудностями справиться в течение нескольких дней не удается, если затвердение и покраснение не исчезают и даже увеличиваются, если ваш малыш не берет грудь в течение 24 часов, нужно тотчас обратиться за врачебной помощью. Кормление по требованию. Сейчас все врачи советуют мамам кормить по требованию. Малышу предоставляется грудь так часто, как он этого хочет. В таком случае число кормлений может достичь 12-17 раз за сутки. Приготовьтесь к тому, что первые месяцы спать без перерыва вы будете всего 2-3 часа. Не бойтесь перекормить малыша. Дети никогда не высасывают из груди больше, чем нужно. А такая частая потребность в еде объясняется тем, что ребенок еще слишком мал и не умеет запасаться пищей на долгое время. Прикладывания различны по продолжительности. Малыш может заснуть и спать, посасывая, в течение, например, 1,5-2 часов. Или отпустить грудь через 1-2 минуты и тут же попросить ее снова. Однако старайтесь приучить малыша к тому, что кормление длится не больше 15-20 минут. Иначе вы можете повредить сосок, да и ритм кормлений, особенно у ленивых сосунов, будет выработать сложнее. По правилам свободного кормления делать ночной перерыв с полуночи до 6 утра не обязательно. Хотя некоторым мамам везет. Детки с рождения выдерживают 5-6-часовой перерыв. Чаще малыши все же просыпаются ночью по несколько раз, чтобы перекусить. И в этом случае вам придется идти им на уступки. Только после того, как маленькому исполнится 3 месяца, можно попытаться увеличить ночной интервал, уговаривая его поспать еще чуть-чуть или предложив попить водички с маленькой серебряной ложечки. Зачем же ребенку, помимо потребности насытиться, такие частые контакты с маминой грудью? Все очень просто. До рождения, находясь в теплом, тесном, замкнутом пространстве маминого животика, малыш сосал кулачок, пальчики, петли пуповины и глотал околоплодные воды. После рождения, испытывая по любому поводу дискомфорт, ребенок пытается от него избавиться. И только на руках у матери он может почувствовать привычные для себя ощущения. Единственное знакомое для малыша действие — это сосание. Единственный знакомый вкус и запах — вкус и запах маминого молока. Молоко и смазка околососкового кружка по вкусу и запаху очень похожи на околоплодные воды. Поэтому, испытывая дискомфорт, малыш пищит или начинает искать ртом предмет, который можно сосать. В идеальном варианте его тут же прикладывают к груди. Крохе становится тепло, уютно, он слышит стук маминого сердца, ее дыхание, сосет грудь и ощущает знакомый вкус и запах. Так постепенно новорожденный младенец привыкает к тому, что бы ни произошло, мама непременно решит все его проблемы. Да, помните о том, что ребенок первых месяцев жизни не отделяет свою личность от личности матери и ее груди. Вы для него целая вселенная. Многие женщины Запада возвращаются к такой практике кормления младенца. Эти дети чаще выглядят счастливыми и спокойными. Они меньше кричат, поскольку не испытывают чувства голода или дискомфорта. У вас может создаться впечатление, что при кормлении по требованию вы не сможете заниматься ничем иным. На самом деле это не так. Просто у вас после рождения малыша началась другая жизнь. Ребенок находится при маме, а не мама при ребенке. Просто постарайтесь разумно организовать свой быт. И в первые месяцы, конечно же, очень важна помощь близких. В традиции многих народов был обычай на первые 40 дней после родов отстранять женщину от любых работ по дому и хозяйству, чтобы она занималась только ребенком. Когда к 1,5-2 месяцам начинает формироваться ритм дневного сна и появляется некое подобие режима, мама становится более свободной. Вам будет гораздо легче наладить грудное вскармливание по требованию, если вы не станете постоянно смотреть на часы, а просто привяжете к себе младенца большим платком или воспользуетесь лоскутным держателем и будете носить его вместе с собой по дому в люльке или специальном креслице. Режим грудного кормления. До 3 месяцев. Около 17 прикладываний к груди в сутки. 3 месяца. 5 кормлений в день плюс ночные. 4-5 месяцев. 4-5 кормлений плюс немного твердой пищи. 6 месяцев. 3 грудных кормления в день. Рано утром, перед сном и раз в течение дня. 9 месяцев. 2 грудных кормления в день. Рано утром и перед сном. 11-12 месяцев. Только перед сном. Как узнать, что молочко младенцу идет на пользу? Вы можете быть спокойны за самочувствие вашего малыша, если он срыгивает не чаще 1-2 раз в сутки. Объем возвращенного молока невелик. Рвоты не бывает. Он хорошо прибавляет в весе. Его обычно не мучают боли в животике. У него нормальный стул. Он весел и хорошо развивается. Нужно ли поить грудничка? Большинство детишек, получающих мамино молочко по первому требованию, не нуждается в дополнительной жидкости. Однако это не означает, что вы не должны предлагать малышу воду. Каждое утро наливайте в чашку кипяченую воду и между кормлениями предлагайте ребенку попить с ложечки. Поить грудничка необходимо, если погода солнечная и жаркая. В комнате малыша жарко и сухо. Малыш болен при повышении температуры, одышке, диарее, рвоте. Ребенок по какой-то причине отказывается от еды, грудного молока. Вы перешли на кормление по жесткому режиму. Перерыв от 3,5 часов. Малыш находится на искусственном вскармливании. Тест мокрых пеленок. Тест мокрых пеленок основан на том, что младенец, находящийся на грудном вскармливании, при получении достаточного объема грудного молока должен мочиться не меньше 6 раз в сутки. Причем моча его должна быть или бесцветной, или бледно-желтой. Если пеленки младенца бывают мокрыми менее 6 раз, маме надо задуматься, достаточно ли у нее молока. Для правильного проведения этого теста ребенок не должен находиться в памперсах, а ему надо дать возможность провести день в обычных промокаемых подгузниках. Количество мокрых подгузников и даст вам ответ на вопрос. Подозрение на недостаток молока может вызвать и так называемый голодный стул у ребенка, характеризующийся своей скудостью, плотной консистенцией и зеленоватым цветом. Однако есть ли гиполактация у кормящей матери грудничка, на самом деле можно точно узнать лишь только с помощью суточного контрольного взвешивания ребенка. Срыгивание. Редкие срыгивания — физиологическая особенность детишек грудного возраста, которая связана со строением желудочно-кишечного тракта, пищевода и желудка. Возможно, если вы будете соблюдать некоторые простые правила, срыгивания прекратятся вовсе, да и животик у малыша будет болеть реже. Основные правила. Малышу должно быть комфортно и спокойно дома, и не только во время кормления. Если мама кормит грудью, она должна позаботиться о правильной диете. Кормите малыша часто, через 2 часа, и понемногу, в полувертикальном положении. Следите за тем, чтобы он правильно захватывал грудь или соску и сосал бесшумно. Перед кормлением выкладывайте ребенка на животик. После еды поднимите ребенка, подержите в вертикальном положении и подождите, пока он отрыгнет воздух. На это может уйти от 5 до 20 минут. Затем положите кроху на бок. Это самое безопасное положение на тот случай, если съеденного молока все-таки окажется больше, чем нужно. Не трясите и не подбрасывайте малыша хотя бы в течение часа после кормления. Массажем, гимнастикой, купанием занимайтесь через 1,5 часа после еды. Обращайтесь к врачу, если малыш помногу срыгивает практически после каждого кормления. У него бывает рвота фонтаном. Он теряет или плохо прибавляет в весе. Его беспокоят боли в животике. У крохи случаются постоянные расстройства стула, жидкие, частые, со слизью или запоры. Малыш становится беспокойным или вялым. Полезные подсказки. Перед каждым кормлением крохи обмывайте грудь с детским мылом, а потом споласкивайте ее кипяченой водой. Мыло положите в отдельную мыльницу. Оно будет только для специального пользования. Не давите на грудь во время кормления и сцеживания. Носите свободный бюстгальтер. Почаще оставляйте грудь открытой. Сцеживайте молоко после каждого кормления, а затем смазывайте соски облепиховым маслом и вкладывайте в чашечки открывающегося лифчика специальные прокладки. Давайте крохи в каждое кормление по одной груди. Старайтесь побольше отдыхать. Спать желательно без бюстгальтера, чтобы не было давления на протоки молочных желез, а также чтобы сон на животе ночью чередовался со сном на боку или на спине. Иногда сон на животе может способствовать закупорке молочного протока и вызвать лактостаз. Женщинам, у которых время от времени возникают застои молока, лучше воздержаться от сна на животе. Любые косметические средства, нанесенные на молочную железу, не влияют на качество и вкус молока. Старайтесь выбирать кремы с нерезким запахом. И обязательно смывайте остатки косметического средства перед кормлением ребенка. Если кормящие женщины в профессиональном режиме занимаются спортом, то у них наблюдается увеличение уровня молочной кислоты в молоке. Ранее считалось, что это может иметь негативное влияние на здоровье ребенка, изменить вкус молока и привести к тому, что малыш откажется от грудного вскармливания. Теперь выяснилось, что молочная кислота не влияет ни на вкусовые качества молока, ни на здоровье ребенка. Заниматься спортом женщине можно и нужно, так как благодаря физическим упражнениям она быстрее обретет свою дородовую форму. Не торопитесь сказать «стоп» и не поощряйте возможное желание малыша отказаться от груди. Старайтесь кормить его своим молоком до года. Кормящей маме запрещено принимать лекарства без назначения врача. Если у вас наступила новая беременность, то о продолжении грудного вскармливания следует посоветоваться со своим акушером-гинекологом. Если у мамы повышена температура, то продолжить кормление малыша можно и нужно. В это время организм матери вырабатывает защитные иммуноглобулины и антитела против недуга, которым она страдает. Они попадают в грудное молоко, а с молоком к малышу, помогая его организму бороться с инфекцией. Курение мамы влияет на лактацию следующим образом. Снижается уровень пролактина, гормона, который отвечает за синтез молока. Никотин снижает продукцию молока, затрудняет его отделение. В грудном молоке снижается количество жиров, а это может вызвать снижение показателей набора веса младенцем. Повышается риск того, что малыш откажется от груди. Помимо этого, дети курящих родителей более подвержены инфекциям лор-органов, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечным расстройствам, аллергии. Конечно, оптимальный вариант, если женщина курила, то сейчас самое подходящее время для того, чтобы бросить эту вредную привычку. Если все-таки мама курит, то защитные факторы грудного молока, даже курящей матери, в определенной степени помогут уберечь малыша от болезней. Для того, чтобы уменьшить негативное влияние никотина на ребенка, нужно исключить контакт ребенка с дымом, курить за пределами дома, квартиры, максимально сократить количество выкуриваемых сигарет до 5 штук в день. Не курить ночью с 21:00 до 9:00 из-за влияния никотина на выработку пролактина. Полноценно питаться, чаще пить чистую воду. Курить только после кормления перед 2-часовым промежутком. Питание кормящей мамы. Ваше питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Оно будет таким же, как и в конце беременности, только должно содержать больше молочных продуктов. Помимо них ешьте яйца, рыбу, мясо. 100 грамм отварной говядины каждый день. Картофель, хлеб, злаки, цветную капусту, сыр. Распределите эти продукты на 3 основных приема пищи, а также дневной и вечерний полдники. Вместо жирных бульонов каждый день съедайте витаминный супчик. Приготовить его легко. Очищенные сырые морковь, свеклу, капусту натрите на крупной терке. Уложите в кастрюльку и залейте кипятком. Накройте крышкой, укутайте потеплее и оставьте настаиваться в течение 4-6 часов. Готовый супчик заправьте сметанкой. Можете не съедать овощи, выпейте настой. Продукты, которые рекомендуется есть. Разнообразные каши, рис, гречку, картофель, тушеные овощи, говядина, телятина, индейка, иногда курица, рыба, зелень, фрукты зеленой окраски, черная смородина, черника, крыжовник, мюсли с фруктами без сахара. Продукты, которые следует избегать. Сладости, пирожные с кремом, апельсины могут вызвать аллергию у малыша. Лук-порей, спаржа, капуста, чеснок, сельдерей, сладкий перец могут испортить вкус молока, и малышу это может не понравиться. Зеленый горошек, капуста могут нарушить пищеварение. Избыток апельсинов, грейпфрутов, вишен, слив и винограда может вызвать понос. Крепкий чай, какао могут вызвать у ребенка колики, излишнюю возбудимость, плач и затрудненное дыхание. Молоко, сливки, черный хлеб, огурцы, капуста, пряности, виноград, газированные воды также могут спровоцировать колики у ребенка. Продукты, которые нужно полностью исключить. Жирные, копченые, консервированные, жареные продукты и полуфабрикаты. Высокоаллергенные продукты. Клубника, земляника, цитрусовые, орехи, мед, шоколад, кофе. Морепродукты. Лучше не пить чаи, которые содержат боярышник. В нем содержатся вещества, стимулирующие сердечную деятельность и понижающие давление. Донник — вещества, ухудшающие свертываемость крови. Женьшень — может вызвать бессонницу, болезненность груди. Ромашка, мята, шалфей, шишки хмеля уменьшают образование молока. Если кормящая мама — вегетарианка. Женщины-вегетарианки всегда должны следить за тем, чтобы они получали достаточное количество витамина В12, кальция и цинка. Это особенно важно для здоровья кормящей женщины, так как ребенок получит достаточное количество этих микроэлементов с молоком, даже если их мало в ее питании. Если вы не употребляете мясо, но едите другие виды животного белка, яйца, молочные продукты, сыр, рыбу, то дополнительно принимать витамин В12, скорее всего, вам не нужно. Посоветуйтесь со своим врачом по поводу вашего питания и приема витаминов. Употребление спиртных напитков кормящей мамой. Некоторые считают, что при употреблении кормящей мамой пива у нее будет больше молока. Это не так. Частое употребление алкогольных напитков, даже в умеренных количествах, может снижать лактацию и угнетать рефлекс отделения молока. А если кормящая мама регулярно принимает алкоголь, то это будет негативно влиять на прибавку в весе у ребенка. Кроме того, у малышей таких мам ухудшается сон и отмечается отставание в моторном развитии. Допустимо употребление кормящей мамой не более 250 мл пива и не более 125-250 мл вина в неделю. От приема крепких алкогольных напитков, водка, виски и тому подобное, кормящим грудью мамам следует воздержаться. Искусственное вскармливание. Смеси для питания здоровых малышей. Смеси для здоровых малышей вырабатываются из высококачественного коровьего молока и обогащаются витаминами, незаменимыми аминокислотами, пре- и пробиотиками и другими полезными веществами, чтобы приблизить искусственную смесь по составу и питательным качествам к грудному молоку. Есть два варианта смесей – менее адаптированные и высокоадаптированные. Менее адаптированными являются так называемые казеиновые формулы. Они изготавливаются на основе сухого обезжиренного коровьего молока, белковой основой в котором является казеин. В этих смесях нет ряда биологически активных компонентов и полиненасыщенных жирных кислот. Помимо этого, коровье молоко, хотя и переработанное, может вызвать аллергию. Высокоадаптированные смеси созданы на основе сывороточных белков. Это уменьшает риск развития пищевой аллергии. Кроме того, они обогащены многими полезными веществами. Важно! Чем меньше ребенок, тем больше он нуждается в высокоадаптированных смесях. В течение первых 6 месяцев жизни нужно выбирать именно их. Для вскармливания детей старше полугода следует выбирать смеси, в названии которых присутствует цифра 2, означающая второе полугодие жизни. Они адаптированы лишь частично, зато их пищевая и энергетическая ценность выше, и это отвечает потребностям подросших детей. Смеси для питания малышей, у которых есть проблемы со здоровьем. Для детей с наследственной предрасположенностью к аллергии. Для таких детишек белки коровьего молока могут представлять особую опасность. В связи с этим их приходится исключать из рациона ребенка, заменяя белком сои. Однако и он может вызвать аллергические реакции. Поэтому в таких смесях содержится только гидролизированный белок. Это означает, что протеин разбивается на аминокислоты, которые не вызывают выработку антигенов в организме и, следовательно, сильно снижают риск развития аллергии. Дети, которых выкормили такими смесями, В более взрослом возрасте реже страдают от непереносимости коровьего молока и других белковых продуктов. Для детей, страдающих сильной пищевой аллергией. При сильной пищевой аллергии в рацион ребенка вводят полные гидролизаты или лечебные смеси. Они не только имеют необычный белковый состав, но и не содержат молочного сахара, лактозы. Непереносимость лактозы — довольно распространенное состояние. Ею сейчас страдает каждый третий новорожденный. Диагноз «лактозная недостаточность» врач ставит на основании анализа кала на углеводы, а также по результатам наблюдения за ребенком. В большинстве случаев лактозная недостаточность проходит с возрастом. Пищеварительные системы младенцев дозревают и учатся справляться с неугодным углеводом. Пока же малыш может питаться искусственными продуктами, полностью лишенными лактозы. Недостаток безлактозных смесей в том, что они не сладкие, поэтому детишки не всегда их охотно едят. Для недоношенных и маловесных детей. Для того, чтобы не отстать в развитии от сверстников, таким детишкам требуется больше энергии, поэтому им подходят заменители грудного молока с повышенным содержанием белка и углеводов. Для детей с железодефицитной анемией. Для детей с железодефицитной анемией созданы смеси, в которых повышено содержание железа. Этот микроэлемент, так же как и витамины, нередко в профилактических целях входит в состав многих смесей. При частом срыгивании. При частом срыгивании рекомендуют использовать антирефлюксные смеси. Они гуще, чем обычные, так как имеют в своем составе неперевариваемую добавку камедь. Натуральное волокно, которое получают из бобов рожкового дерева. В желудке волокна загустителя образуют мягкий студенистый комок, который механически препятствует срыгиванию. Также препятствует срыгиванию и повышенное содержание казеина в таких смесях. При запорах. Запоры возникают довольно часто, если малыш находится на искусственном вскармливании. В таком случае рекомендуют смеси с пониженным содержанием жиров, так как именно последние задерживают опорожнение кишечника. Кроме того, в состав смесей, нормализующих пищеварение, входят добавки, стимулирующие перистальтику кишечника и максимально облегчающие процесс переваривания смеси. Подготовка и процесс кормления. Что вам понадобится для того, чтобы накормить малыша? Молочная смесь, бутылочки и соски, тарелка и ложка, предназначенные специально для кормления малышей, стерилизатор для бутылочек, сосок и других принадлежностей, средства для мытья детской посуды. Стерилизация. Желательно, чтобы посуда, из которой вы будете кормить своего ребенка, была тщательно простерилизована. Стерилизация защитит малыша от пищевого отравления или инфекций. Очень удобно, если к стерилизатору прилагается подставка для легкой установки бутылочек, сосок, крышек и других предметов. Простерилизовать посуду можно и в стерилизаторе для микроволновой печи. Время стерилизации в нем составляет всего несколько минут. Прежде чем вынимать стерилизатор из микроволновой печи после завершения обработки, необходимо подождать не менее 2 минут. Важно! Обязательно вначале убедитесь в том, что стерилизатор соответствует размерам вашей СВЧ, и все принадлежности разрешено обрабатывать в микроволновых печах. Как приготовить угощение для вашего ребенка? Вскипятите воду и остудите ее примерно до 50 градусов. Налейте в бутылочку половину порции воды. Вымойте руки, засыпьте в бутылочку необходимое количество смеси, осторожно снимая сухим ножом ее излишки с мерной ложки. Закройте бутылочку, слегка потрясите в наклонном положении. Снова откройте. Долейте остальную воду, потом снова слегка встряхните. каждый раз готовьте свежую порцию питания. На ночь заливайте кипяченую воду в термос. Важно! Придерживайтесь определенного количества смеси при приготовлении угощения для своего крохи. Не следует сыпать смесь на глазок. На упаковке есть табличка, где написано, в каком количестве воды надо растворить порошок. Используйте мерную ложечку, которая прилагается именно к выбранной вами банке. Не делайте смесь слишком густой для большей сытости, так как это может привести к нарушению работы кишечника у малыша. Полезные подсказки. Так как ребенок на искусственном вскармливании постоянно должен находиться под наблюдением педиатра, то и объем необходимого ему питания должен рассчитывать врач. Важно! Проконсультируйтесь у детского врача, прежде чем покупать какой-то вид молочного детского питания. Внимательно изучайте этикетку. В состав смеси должен входить таурин, свободная аминокислота с содержанием серы. Это вещество участвует в формировании тканей головного мозга, сетчатки глаз, иммунной системы, переваривании и впитывании жиров. В смеси на основе коровьего молока должна входить молочная сыворотка. Ее вводят вместо казеина коровьего молока, что обеспечивает большее сходство с женским молоком. Покупая молочную смесь, обязательно проверьте целостность упаковки и срок годности. Использовать просроченную продукцию нельзя. Если вы покупаете сразу много упаковок сухой смеси, обратите внимание на то, чтобы был запас и по срокам годности. Вскрытую упаковку можно хранить от 10 до 21 дня. Купите 5-7 бутылочек. Тогда вам надо будет их кипятить только один раз в день. Бутылочки бывают стеклянные и пластиковые, разной емкости, от 100 до 350 мл. Наиболее популярны противоколиковые бутылочки, устройство которых предупреждает заглатывание малышом воздуха. Воду и порошок смешивайте строго в пропорции, указанной на упаковке. Более густая смесь приводит к запорам. Чтобы успешно освоить процесс, приготовьте немного смеси на пробу. Заодно посмотрите, сколько времени требуется для остывания воды примерно до 50 градусов. Для приготовления смеси желательно использовать специальную детскую воду, так как обычная питьевая вода промышленного производства и вода из-под крана из-за своего состава не подходят маленьким детям. Важно! Любую молочную смесь нужно вводить в рацион малыша методом пробы. Начинайте давать ее ребенку малыми порциями. В течение 4-5 дней доведите ее до нужного количества при каждом кормлении. Такой постепенный подход облегчит адаптацию пищеварительной системы и обменных процессов малыша к инородной еде и даст возможность выяснить, нет ли у малыша на этот продукт аллергической реакции. Во многих роддомах в первые дни новорожденных докармливают. Выясните, чем именно. Если впоследствии у врачей будут основания рекомендовать искусственное питание, то лучше использовать именно ту смесь, с которой малыш познакомился в роддоме. Готовая смесь должна быть теплой. Для контроля капните из бутылочки себе на локтевой сгиб. Кормите младенца не в лежачем, а в полусидячем положении, как при грудном вскармливании. Так ему легче глотать. Правильно держите бутылочку. Соска должна быть все время заполнена молоком. В противном случае малыш будет заглатывать воздух, и у него могут появиться боли в животе, срыгивание и беспокойство. Время от времени давайте младенцу срыгивать, особенно если он сосет слишком жадно. Будьте терпеливы. До первой отрыжки может пройти несколько минут. Разводите столько, сколько ребенок съест за один раз. Разведенные сухие смеси можно хранить в холодильнике до 48 часов. Однако врачи рекомендуют готовить смесь непосредственно перед кормлением, причем без излишков. Если малыш не доел, а выбрасывать жалко, ставьте смесь в холодильник прямо в бутылочке, не переливая в другую посуду. Имейте в виду, что при комнатной температуре смесь скисает гораздо быстрее, чем молоко. Оценивайте индивидуальную переносимость смеси именно вашим ребенком. Если появились диатез, боли в животе, срыгивание, проконсультируйтесь с врачом и поменяйте смесь. При этом имейте в виду, что организму требуется 3-5 дней, чтобы адаптироваться к новому продукту. Кроме того, нельзя менять смесь слишком часто. После того, как вы покормили малыша, все принадлежности для кормления — бутылочки, соски, ложки и другое — нужно помыть специальными щетками, губками или ёршиками. Их нельзя использовать для мытья другой посуды. А для того, чтобы наиболее эффективно удалить остатки пищи, можно воспользоваться специальными детскими средствами для мытья посуды, которые можно применять с самого рождения ребенка. Раз в день кипятите все принадлежности. Бутылочки и соски накрывайте чистым полотенцем. Сухие смеси нельзя хранить в холодильнике, тем более в открытом виде, так как сухой порошок быстро набирает влагу и приходит в негодность. Режим кормления. Дети-искусственники должны получать пищу исключительно по режиму. Поэтому в родильных домах режим кормления по часам устанавливается с первых дней жизни новорожденного, 6 или 7 раз в день для здоровых доношенных детей с интервалами по 3-3,5 часа и обязательным ночным перерывом 6-6,5 часов. Для детей первого года жизни рекомендуется соблюдение 3-5 интервалов между приемами пищи при шестиразовом вскармливании, а по достижении ими 4-5 месячного возраста, когда, как правило, вводится первый прикорм, 4-часовых интервалов при пятиразовом кормлении. При этом первый раз кормить ребенка рекомендуется в 6 часов утра, а после полугода — в 7-8. Недостатки искусственного вскармливания. Заменители грудного молока не защищают ребенка от инфекционных заболеваний, и поэтому дети, находящиеся на искусственном вскармливании, болеют чаще своих ровесников, получающих естественное вскармливание. Кроме этого, повышенной заболеваемости детей-искусственников, особенно желудочно-кишечными заболеваниями, способствует и тот факт, что во время приготовления искусственных смесей заменители грудного молока могут быть заражены бактериями, а это полностью исключено при грудном вскармливании. Уменьшается эмоциональная связь между матерью и ребенком. Из-за этого малыш меньше чувствует себя в безопасности, чем во время нахождения возле материнской груди. Знакомство с новыми продуктами. Когда следует начинать прикорм? Сегодня наблюдается тенденция отсрочки введения прикорма в рацион грудничка. Это связано с увеличением аллергенности продуктов, с уменьшением в их составе количества минералов и минеральных веществ и со многими другими факторами. Большинство отечественных педиатров советуют мамам следовать схеме прикорма, одобренному Главным управлением Научно-исследовательского института питания РАМН. Последний раз она редактировалась в 1999 году. Однако за последние годы были проведены тысячи клинических исследований, в результате которых были внесены изменения. Начало введения прикорма при грудном вскармливании. По мнению специалистов, на сегодняшний день самый благоприятный возраст для введения прикорма ребенку, находящемуся на грудном вскармливании, 6 месяцев. До этого времени младенец не нуждается в прикормах, так как все необходимые витамины и микроэлементы для нормального роста и развития он получает из молока матери. Правда, при условии, что малыш здоров, прибавляет в весе согласно нормам и функция желудочно-кишечного тракта не нарушена. Именно к этому периоду возрасту быстрого роста, физиологического созревания и развития ребенка, материнское молоко уже не в состоянии обеспечить необходимые младенцу запас энергии, нужные ему микроэлементы и минеральные вещества, а также белки растительного происхождения и различные группы углеводов, не говоря уже вообще о разнообразии продуктов, необходимых для удовлетворения все более и более возрастающих потребностей малыша. В то же время, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, а также региональных возможностей удовлетворения потребностей младенцев, по мере необходимости врач может посоветовать вам вводить прикорм уже с 4 месяцев жизни вашего крохи, несмотря на то, что ваш малыш находится на естественном вскармливании. Важно! О сроках введения прикорма для вашего ребенка необходимо посоветоваться с педиатром. Вы должны знать, что когда речь идет о том или ином сроке введения прикорма, 4 или 6 месяцах, имеется в виду не начало этих месяцев жизни младенца, а их окончание. К чему может привести несвоевременное введение прикорма? По мнению специалистов, раннее введение блюд прикорма скорее будет замещать грудное молоко, а не дополнять его, что для младенцев не физиологично. Помимо этого, уменьшение частоты сосания способно снизить выработку материнского молока, еще очень необходимого для питания грудничка. Если же начинать введение прикорма после установленных крайних сроков 6-7 месяцев, ребенку будет гораздо труднее адаптироваться к пище, значительно отличающейся по своей консистенции от грудного молока. У него уже устанавливается определенное пищевое поведение, которое вам потом будет непросто изменить, и часто такие детки становятся большими привередами. Познакомьтесь с последними рекомендациями ВОЗ, касающимися особенностей питания детей первого года жизни. Слишком раннее начало введения прикорма имеет свои опасности, потому что грудное молоко может быть вытеснено пищей для прикорма, и это приведет к уменьшению выработки грудного молока, а значит и к риску недостаточного потребления ребенком энергии и пищевых веществ. Грудные дети подвергаются воздействию болезнетворных микробов, присутствующих в продуктах питания и жидкостях, которые могут быть заражены, и тем самым увеличивают риск диспепсических заболеваний и, следовательно, недостаточности питания. Угроза диспепсических заболеваний и пищевых аллергий увеличивается вследствие незрелости кишечника, и из-за этого возрастает риск недостаточности питания. К матерям быстрее возвращается фертильность, так как снижение сосания груди уменьшает период, в течение которого подавляется овуляция. Проблемы возникают также и в том случае, когда прикорм вводится слишком поздно, потому что недостаточное поступление энергии и пищевых веществ от одного грудного молока может привести к задержке роста и недостаточности питания. Вследствие неспособности грудного молока удовлетворять потребности ребенка могут развиться дефициты микронутриентов, особенно железа и цинка. Может быть не обеспечено оптимальное развитие двигательных навыков, таких как жевание и положительное восприятие ребенком нового вкуса и структуры пищи. Поэтому вводить прикорм нужно в свое время, на соответствующих этапах развития. Сроки введения отдельных продуктов. Введение соков. Раньше. Начинать прикорм следует с соков. Теперь. Соки не вводят в рацион ребенка до 6 месяцев. Сегодня педиатры запрещают вводить соки раньше полугода. Детям, получающим грудное молоко, соки в первые месяцы жизни не нужны. В результате исследований было выявлено, что 3-месячный младенец не получает никаких особых витаминов, которые не входили бы в состав женского молока даже из свежеприготовленного сока. Кроме того, у детишек, которые пьют соки с 3 месяцев, велик риск возникновения аллергических реакций и нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Введение кисломолочных продуктов. Раньше. Кисломолочные продукты можно вводить в прикорм с 5 месяцев. Теперь. С кефиром и творожком лучше знакомиться с 8 месяцев. В составе кефира и творога присутствует глютен, а он может стать причиной аллергических реакций у многих деток. Диетологи советуют выбирать творожки без вкусовых наполнителей. Чтобы сделать его слаще, можно добавить ложечку натурального фруктового пюре из зеленого яблока или спелой груши. Введение мяса. Раньше. Мясо вводят с 8 месяцев. Теперь. Знакомство с мясом можно начинать с 7 месяцев. Врачи считают, что приучать ребенка к вегетарианству – большое заблуждение. Действительно, животный белок, жирные ненасыщенные кислоты, которые содержатся в мясе, необходимы для нормального роста и развития младенцев. После полугода ни фрукты, ни овощи уже не могут удовлетворить потребность растущего детского организма в аминокислотах и белках. Введение фруктового и овощного пюре. Раньше, после соков в 4 месяца, вводится фруктовое пюре. Теперь, в 6 месяцев прикорм начинают с овощного пюре. Лучше всего прикорм начинать с монокомпонентного овощного пюре. Для него подойдут кабачок, цветная капуста, брокколи. Готовить пюре следует на воде, но также можно развести грудным молоком или молочной смесью, которой питается ребенок. Картофель разрешено добавлять в многосоставные пюре. Они должны входить в список разрешенных после 8 месяцев продуктов. Случается, что педиатры советуют начинать прикорм с каш. Показанием к изменению общих схем может быть и характер срыгивания, и общая динамика прибавки веса малыша. Введение молочной каши. Раньше. Молочная каша вводится в рацион младенца в 5 месяцев. Теперь. Каши, приготовленные на молоке, следует давать ребенку с 6-7 месяцев. Лучше начинать с безглютеновых каш – гречневой, рисовой или кукурузной. Чтобы исключить аллергические реакции, рекомендуется варить кашу на воде, без сахара и соли. А с овсяной кашей стоит повременить, так как она, так же как манная и пшённая, содержит глютен – растительный белок, который является сильным аллергеном. Русские традиции. Народная мудрость гласит, первый прикорм следует начинать не раньше, чем у крохи появится первый зубик. Со схемой введения продуктов и блюд прикорма, одобренной Главным управлением Научно-исследовательского института питания РАМН, вы можете познакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Схема введения продуктов и блюд прикорма, рекомендованная американским педиатром Уильямом Сирсом. Возраст. От рождения до 6 месяцев. Продукты питания. Грудное молоко или детская смесь. Удовлетворяют все потребности ребенка. Подача пищи. Грудь и или бутылочка. 6 месяцев. Первое блюдо. Бананы, рисовая каша, груши, яблочный сок. Протертые продукты, пюре на кончике пальца или с ложки. 7-9 месяцев. Авокадо, персики, морковь, кабачки, тыква, картофельное пюре, перловая каша, печенье для режущихся зубов, грушевый и яблочный сок. Может начать пить из чашки. Держит кусочки в руке. Продукты подаются в форме пюре. 9-12 месяцев. Баранина, телятина, птица, колечки, готовые завтраки из злаков. Рисовые котлеты, яичный желток, сыр, йогурт, тофу, соевый творог, лапша, фасоль, горох, батат. Менее однородная консистенция. Ребенок полностью овладел искусством есть пищу, зажатую в руке. Отварные овощи, нарезанные на удобные кусочки, чтобы помещались в рот. Продукты, тающие во рту. Держит детскую чашку. Показатели, что ребенок готов к введению в его рацион твердой пищи. Ребенок может сидеть без поддержки. Именно в таком положении полагается получать твердую пищу. Ребенок управляет движениями своей головы, чтобы показать вам, что он уже наелся. Ребенок умеет есть пищу с ложки. Введение прикорма ребенку, находящемуся на искусственном вскармливании. Прикорм ребенку на искусственном вскармливании вводят раньше, чем на естественном, начиная с 4,5 до 5 месяцев жизни. Последовательность введения продуктов и блюд прикорма при этом в виде вскармливания младенцев почти не отличается от последовательности введения их при естественном вскармливании. Однако, учитывая то, что ребенок-искусственник уже адаптирован к чужеродному питанию, отдельные виды прикорма ему могут быть введены в более ранние сроки, особенно если в этом появится необходимость. Во всяком случае, соки и фруктовое пюре ему можно будет ввести уже с 1,5-2 месяцев, а не с 3-3,5, как при естественном вскармливании. По мере необходимости, первым прикормом может быть каша, а не овощное пюре. Но кефир и другие цельные, неадаптированные кисломолочные продукты лучше вводить с 6-7 месяцев. Вместо коровьего молока предпочтение желательно отдавать последующим смесям, как, впрочем, и при естественном вскармливании. Со схемой введения продуктов и блюд прикорма при искусственном вскармливании детей первого года жизни, одобренной Главным управлением научно-исследовательского института питания РАМН, вы можете ознакомиться в таблице, приведенной в PDF-приложении к данной аудиокниге. Режим питания младенца, находящегося на искусственном вскармливании и получающего прикорм. Уже после введения первого прикорма вы можете перевести своего младенца на 5-разовое кормление. В тех случаях, когда ваш малыш находится на искусственном вскармливании, не с первых дней жизни, перевод его на этот вид вскармливания должен быть постепенным. И чем младше ребенок, тем строже надо придерживаться этого правила. Дело в том, что такой младенец еще просто физиологически не зрел и с трудом адаптируется к питанию, отличающемуся от женского молока, предназначенного ему природой. 5-разовое кормление ребенка после введения прикорма не означает, что свободное вскармливание отменяется. Вы должны учитывать желание своего малыша и при этом виде питания младенца, варьируя число кормлений в зависимости от его аппетита. Если вашему ребенку легче съедать необходимую для него пищу меньшими порциями, чем вы ему предлагаете, уменьшите объем порций и увеличьте число кормлений, исходя из индивидуальных особенностей своего малыша. Будьте гибкими в вопросах питания и меняйте уже установленные клише в пользу своего ребенка. Важно! Искусственные молочные смеси из коровьего молока задерживаются в желудке младенца примерно 3 часа, каши — 3-4 часа, а овощи — 4-5 часов. Правила введения прикорма. Важно! Прежде чем начать прикорм, посоветуйтесь с педиатром. Начинайте прикорм только если ребенок на данный момент вполне здоров и у него устойчивый стул. Не начинайте прикорм как минимум за неделю до, во время и после профилактической прививки. Не вводите прикорм в жаркую погоду. Консистенция первого прикорма должна быть хотя бы полужидкой, чтобы у малыша не было затруднений при глотании новой пищи, однородной и хорошо протертой. После привыкания к такой пище можно начинать давать ребенку и более густую. Приучайте ребенка к приему прикорма с ложечки, а не с соски. Давайте прикорм перед кормлением грудью, а не после. Перед кормлением грудью у младенца сильное пищевое возбуждение, заставляющее его попробовать новую пищу. А после кормления незнакомое блюдо, уступающее по своему вкусу молоку, может не просто не понравиться малышу, а вызвать у него постоянный протест и в дальнейшем. Многие педиатры советуют давать ребенку грудь примерно через 2 часа после прикорма. Каждый новый прикорм вводите постепенно, начиная с совсем малых количеств. Сок с нескольких капель, пюре и кашу с половиной или одной чайной ложки. Ждите неделю, следите за реакцией. Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу и вводите следующий продукт. При появлении у младенца аллергических реакций или нарушения функции кишечника перестаньте давать ему это блюдо прикорма и попробуйте ввести его вновь, если это блюдо действительно необходимо ребенку через какое-то время. При повторной непереносимости этого вида прикорма замените его на аналогичный, например, один вид каши на другой, овсяную на гречневую и так далее. Начинайте введение нового вида пищи с одного какого-то продукта, и только убедившись, что этот продукт не вызывает у младенца аллергическую реакцию и хорошо переносится им. Переходить по мере необходимости вначале к смеси двух, а потом и к смеси большего количества продуктов этой группы — яблочный сок, грушевый и так далее. Вводите такие виды прикорма, как каши и овощное пюре, постепенно, начиная с одной или нескольких ложек, и в течение недели постарайтесь полностью заменить одно кормление грудью этим новым прикормом. Прикорм здоровых малышей начинают с яблочного пюре из зеленых яблок. Если у малыша имеются проблемы, например, он плохо прибавляет в весе, прикорм можно начать с безглютеновых кашек — гречка, рис, кукуруза. Давайте пробовать новый продукт в такое время дня, когда у малыша хорошее настроение и он не слишком голоден. Для первых попыток прекрасно подойдет середина утра или дня. Вводите новую пищу небольшими порциями, постепенно переходя на большие. Обновляйте рацион не чаще одного раза в 5-6 дней. Не ориентируйтесь на других детей. Если соседский ровесник уже вовсю ест картошку с мясом, это не означает, что вашему ребенку тоже пора. Если ваш малыш искусственник, то будьте внимательны, рассчитывая дозу прикорма, чтобы с первых дней не перекормить малыша. В норме новорожденные в течение нескольких дней должны терять 5-7% веса. На самом деле искусственники теряют намного меньше, чем груднички или дети, находящиеся на грудном вскармливании с докормом. Имейте в виду, что излишнее питание с первых дней жизни может нарушить процесс метаболизма и повлиять на дальнейший вес. Безопасность при кормлении ребенка. При приготовлении мясного пюре режьте мясо и птицу поперек волокон на мелкие тонкие кусочки. Тщательно удаляйте все косточки, прежде чем готовить пюре из рыбы. Избегайте таких волокнистых продуктов, как сельдерей и длинная стручковая фасоль, так как ими можно подавиться. Помимо этого, к опасным продуктам относятся орехи, семечки, сырая морковь, свежие яблоки, виноград, незрелые груши, твердая фасоль. Готовить самим или предпочесть продукты промышленного производства. Преимущество. Приготовление пищи для малыша — ваш способ выразить ему свою любовь. Вы не просто готовите ему пюре или кашу. Вы общаетесь с ним, рассказывая про картошку, морковку, зеленый горошек. Вы знакомите его с цветами. У моркови оранжевый цвет, а горошка зеленый. Помимо названия и свойств продуктов, ваш малыш понимает главное. Вы с ним рядом и заботитесь сейчас о нем. Ведь пюре это будет есть он. Вы используете не просто любые продукты для приготовления блюда для малыша, а самые лучшие из этих продуктов, которые вам удалось найти. Недостатки. Наше питание стало небезопасным. В продуктах нитраты, пестициды и прочая химия. И вы не можете быть уверены в том, что то румяное яблочко, которое вы выбрали малышу в магазине для пюре или сока, совсем безопасно для него. А ведь только гарантия безопасности пищевых продуктов позволяет вам приготовить прикорм самой. Важно! Если такой гарантии нет, то лучше воспользоваться различным прикормом промышленного производства, гарантирующего химическую безопасность своих продуктов. Полезные подсказки. Для приготовления прикорма выбирайте овощи и фрукты с вашего дачного участка. Так вы будете уверены в отсутствии чрезмерного количества минеральных удобрений. Овощи должны быть целые и здоровые на вид. Если овощи куплены в магазине или на рынке, их можно вымочить, чтобы уменьшить содержание в них удобрений. Картофель, выращенный с использованием минеральных удобрений, часто имеет признаки повреждений – коричневые и черные пятна, которые видны при разрезе. Следуя рекомендациям ВОЗ, желательно, чтобы основой для введения прикорма служила та пища, которую кушает вся ваша семья, но обработанная иначе, с учетом возрастных особенностей ребенка. Если вы готовите для всех членов семьи картофельное пюре, то прежде чем его посолить и добавить специи, отложите отдельно для вашего малыша нужную ему порцию. Размягчите пюре, как требуется для возраста младенца, добавьте в него небольшое количество грудного молока. Вместо молока можно добавить кипяченую воду, предварительно ее остудив. Помните о том, что пища для младенца не должна содержать в себе много соли или сахара. Ее надо хорошо размягчать, разминать, делая по консистенции доступной ребенку. Продукты детского питания промышленного производства. Что относится к продуктам детского питания промышленного производства для детей первого года жизни? Консервированные фруктовые, овощные и фруктово-овощные соки и пюре. Сухие инстантные злаковые и злаково-молочные смеси, каши. Мясные и мясорастительные, рыбные и рыборастительные пюре. Преимущества продуктов детского питания промышленного производства. По своему химическому составу они строго соответствуют потребностям ребенка того или иного возраста в белках, жирах и углеводах, а также в витаминах и микроэлементах. При приготовлении продуктов детского питания промышленным путем производится жесткий контроль качества исходных продуктов, что гарантирует безопасность такого питания для младенца. Набор продуктов в разных видах прикорма строго сбалансирован. Простота и удобство употребления. Экономия сил и времени мамы. В дороге, на даче, в гостях овощные, фруктовые или мясные консервы очень удобны. На что обратить внимание при покупке? На возраст, с которого этот продукт полезен младенцу. Соответствует ли он возрасту вашего малыша? На состав ингредиентов, входящих в это блюдо прикорма. Количество белков, жиров, углеводов и витаминов, а также энергетическая ценность продукта. На дату выпуска и срок годности. Нельзя покупать просроченные консервы. На условия хранения этого продукта. На страну и фирму производителя. Современные технологии производства продуктов детского питания довольно высока во всех странах, и отечественные продукты не хуже зарубежных. Полезные подсказки. Не кормите малыша непосредственно из банки. Постелите салфетку-скатерть, переложите пюре из банки в красивую тарелку. Подогрейте до комфортной температуры. Наденьте на ребенка красивый слюнявчик, дайте в руки детскую пластиковую ложку и поощряйте кроху есть самостоятельно. Можно включить спокойную музыку. Ребенок учится есть с ложки. Первые попытки есть ложкой даются нелегко. Вначале у ребенка может не получиться снять пищу с ложки. Если же вы перенесете содержимое ложки на язык, оно вскоре вновь окажется на его подбородке. А если вы вложите ложку в рот, малыш может подавиться. Лучше всего прикасаться ложкой ко рту малыша и ждать, пока он, делая сосательное движение, не съест ее содержимое. Даже небольшого количества еды, съеденной таким образом, окажется достаточно для того, чтобы заинтересовать ребенка. Да, не кормите ребенка насильно. Еда — приятное занятие, и у детей, которым разрешают выбирать самим количество и вид пищи, всегда хороший аппетит. Малыш знает, сколько ему нужно съесть, и даст вам это понять, отвернувшись от ложки или сжав губы. Полезное приобретение. Детский стульчик. С 6 месяцев, когда ребенок научится сидеть самостоятельно, ему понадобится высокий стул. Сидя в детском стульчике за общим столом, малыш становится полноправным участником семейного завтрака, обеда или ужина и испытывает от этого огромное удовольствие. Хорошо, если стульчик для кормления можно использовать и в качестве места для творчества. Есть модели, которые трансформируются в рабочее место, за которым можно лепить, рисовать, заниматься аппликацией и играть. Важно! Всегда пристегивайте малыша, находящегося в стульчике. Виды детских стульчиков. Комплект из стула и стола, похожий на взрослую мебель, но в уменьшенном варианте. Он может быть деревянным и пластиковым, однотонным или расписанным под хохлому. Такой вариант подходит только для ребенка старше 1,5 лет. Есть и более современные модели. Пластиковые креслица, поставленная на трубчатые металлические ножки. Малыш до года может в нем сидеть, но ему будет жестко. Кроме того, обычно такие стулья нужно дополнительно оборудовать ременными системами безопасности. Высокий раскладной стульчик. Раскладной стульчик занимает немного места. Его легко собирать-разбирать. Как правило, весит такой стул чуть больше 5 кг. Подвесной стул. Подвесной стул — один из вариантов складного. Он выручит вас, если места на кухне и в комнате слишком мало. Помимо этого, он вам пригодится в поездках. Подвесной стул состоит из металлического каркаса, съемного мягкого чехла, жестких спинки и сиденья. Подножка отсутствует, и это, конечно, неудобно. Подвесной стул устанавливают на родительский обеденный стол или на столик в железнодорожном купе с помощью зажимов. Подвесной стул фиксируется на столешнице по методу рычага, то есть за счет веса ребенка. Поэтому важно следить за тем, чтобы вес малыша не превышал тот, который рекомендуют производители данного сиденья, иначе ребенок может перевернуться. Встречается и другой метод крепления, достаточно надежный, с помощью системы винтов. Подвесной стульчик занимает мало места, весит менее 5 кг, достаточно компактен, и прикрепить его практически к любому столу можно за несколько минут. Как правило, цена на такие стулья невысока. Рассчитаны такие стулья на детей от 6 месяцев. Максимальный вес, который они выдерживают, 15 кг. Дорожный стул. Дорожный стул представляет собой конструкцию, которая с помощью ремней прикрепляется к любому стулу со спинкой. При этом ребенок надежно удерживается ремнем безопасности. Существует множество разнообразных моделей таких стульчиков. Сиденье стула опоры, куда прикрепляется дорожный стул, должно быть плоским и твердым. Нельзя устанавливать детский стульчик на табурет, складной стул, высокий барный стул. Трансформер. Самые простые модели отечественного производства представляют собой конструкцию площадью примерно 1 квадратный метр. Сиденья обычно сделаны из клеенки, которая легко моется. Столешницу можно будет через некоторое время снять. Если у столешницы нет бортиков, она становится бесполезной, так как вряд ли удастся закрепить на ней тарелку, если она не снабжена специальной присоской. Кроме того, к такому стулу нужно обязательно докупать ремни для того, чтобы обеспечить малышу, находящемуся в стуле, безопасное кормление. Когда малыш подрастет, конструкцию разбирают на запчасти, и малыш получает рабочее место из стола и отдельно стоящего стула. В разных трансформерах разное количество уровней, на которые их можно опускать, от 1 до 7. Благодаря этому вы подстроите высоту, на которой сидит ребенок, под уровень обеденного стола или под уровень кресла, на котором сидит мама. Многофункциональный центр для малыша — вариант трансформера. Он может выполнять функции стула, качалки, качелей, складываться и раскладываться. При этом он занимает мало места. В таких моделях столики сделаны из надежного и безопасного пластика, имеют бортики и углубления, в которые можно ставить посуду или, например, принадлежности для рисования. В дорогих моделях стульев можно изменять угол наклона спинки и высоту подножки, а столик может крепиться на разном удалении от ребенка. В любом случае, у детского стульчика должна быть подставка для ног и удобная столешница. Такой стул может служить ребенку до 3-5 лет. Недостаток же конструкции в том, что она не очень компактна и весьма тяжела. Она не подойдет для кухни, так как для такого стационарного стульчика придется выделить постоянное место. Что следует учесть при покупке стульчика? Большинство современных стульчиков делают из пластика, но существуют и модели с металлическим каркасом или отдельными деталями, выполненными из различных сплавов. Есть и стульчики, изготовленные из дерева. Как правило, они дешевле, однако они не всегда комфортны, и их трудно содержать в чистоте. Проверьте стульчик на устойчивость. Это важно, так как малыш будет крутиться в стульчике и свешиваться с него. Если вы собираетесь передвигать стульчик внутри квартиры, то лучше приобрести стульчик на колесах. Бывают модели с двумя колесами. Однако детский стульчик с 4 колесами легче перемещается. На колесах должны быть удобные и надежные фиксаторы тормоза. Ограничительный ремень также обязателен, иначе малыш будет сползать между сиденьем и столиком. Проверьте, насколько надежны крепления, которыми вы будете пристегивать к стульчику ребенка. Они должны быть пятиточечными. Хорошо, если в стульчике есть анатомический выступ-разделитель между ног, так как он дополнительно удерживает малыша, не позволяя ему соскользнуть под стол. Рамы должны быть жестко закреплены, чтобы ребенок не прищемил пальцы. Убедитесь в том, что столик гладкий. Сиденье должно быть моющимся. Выбирайте модели с обтекаемой формой, без острых углов. Удобно, когда есть различные ручки, для того, чтобы передвигать, наклонять и переносить стул. Есть детские стульчики, которые можно просто придвинуть к обеденному столу, а есть, которые имеют отдельную столешницу. В первом случае следует подобрать модель, чтобы высота стула совпадала с высотой стола. Тогда малышу будет удобно и сидеть, и есть. Выясните, можно ли менять высоту сиденья. У комфортных моделей несколько уровней его крепления. Если у стульчика есть столешница, убедитесь в том, что она достаточно большая и имеет бортики по краям. Удобная и столешница, когда конструкция предполагает съемный поднос. В таком случае вы сможете снять верхнюю столешницу после того, как малыш поел, и он сразу же может заняться чем-нибудь другим. Обратите внимание на подножку, угол которой можно легко менять. Конечно, малышу удобнее сидеть, когда его ноги опираются на эту ступеньку. Учтите, что стулья с твердой, нерегулируемой спинкой подходят для хорошо сидящих детей. Для тех малышей, кто пока сидит не слишком уверенно, созданы модели, в которых можно менять положение спинки, облегчая нагрузку на неокрепший позвоночник. Потренируйтесь складывать-раскладывать выбранный вами стульчик. Лучше не берите стул со сложным или слабым механизмом. Отлучение от груди. Раньше рекомендовали прекратить кормить ребенка грудью ровно в 1 год, если для этого не было особых противопоказаний. Сейчас такие рекомендации ВОЗ дают только для развитых и благополучных стран. Для стран с низкой гигиеной и широким распространением инфекций ВОЗ считает необходимым кормить грудью ребенка до 2-3 лет с целью профилактики его заболеваемости. Отнятие ребенка от груди тесно связано с его потребностью в сосательном рефлексе, который может исчезнуть у одних детей уже в 9 месяцев, а у других — после 3 лет. Свои основные функции материнское молоко выполняет в основном уже к году. К этому же времени у малыша возникает и необходимость в новых отношениях. Если отлучение от груди случится в физиологические сроки, то это событие пройдет безболезненно и для мамы, и для ребенка. Дело в том, что лактация, выработка молока, как и любой другой процесс в организме, проходит стадию становления, зрелости и увядания, инволюции. Становление лактации происходит на протяжении 1-3 месяцев после рождения крохи. В это время на смену молозиву приходит зрелое молоко. Молочная железа адаптируется к процессу лактации. Проходят болезненные ощущения во время наполнения груди. В период зрелой лактации грудь уже, как правило, не переполняется молоком, ведь его приходит столько, сколько необходимо младенцу. Зрелую лактацию сменяет инволюция. В этот период сильно меняется состав грудного молока. Теперь оно очень насыщено иммуноглобулинами и антителами и по иммунным свойствам может сравниться с молозивом. Отлученный же от груди ребенок лишается иммунной поддержки со стороны мамы, поэтому у него должен быть запас устойчивости к инфекциям. На самом деле установлено, что малыши, отлученные от груди в стадии инволюции, то есть в период от 1 года 3 месяцев до 3 лет, вообще ничем не болеют на протяжении года после завершения кормления. Имейте в виду, что кормление грудью не просто обеспечение малыша питанием. Вместе с доброжелательной улыбкой, ласковыми словами, нежными прикосновениями к телу малыша, ношением его на руках, оно создает очень важное чувство эмоционального благополучия, уюта в незнакомом для младенца мире. В настоящее время большинство матерей, живущих в промышленно развитых странах, как можно дольше кормят своих малышей грудью, избегая заменять ее бутылочкой с молоком. Как лучше всего провести отлучение, если подошел физиологический срок? Итак, вы поняли, что пришла пора отлучать малыша от груди. Скорее всего, если и вы, и ваш ребенок к этому готовы, то этот процесс пройдет спокойно. Подготавливаясь к нему, примите во внимание следующие обстоятельства. Состояние ребенка. Он должен уже уметь укладываться спать в отсутствие мамы. А кроме того, быть здоровым. Время года. Для отлучения больше подходят поздняя осень, зима и ранняя весна. В теплое же время года повышается активность патогенной микрофлоры, более часто кишечные инфекции, поэтому врачи и не рекомендуют отнимать малыша от груди в это время. Отнимать ребенка от груди следует постепенно. Чаще всего отлучение происходит по достижении малышом годовалого возраста. К этому сроку малыш помимо маминого молочка уже питается разными продуктами. Все эти последние несколько месяцев, пока вы приучали малыша к разнообразной пище, и являлись подготовкой к отнятию от груди. Постепенно вы уменьшали количество кормлений грудным молоком. Наконец, к году вы наверняка стали прикладывать кроху к груди только перед сном. Сначала пусть ваш малыш научится укладываться, спать без мамы днем, а потом, через некоторое время, накормите вечером малыша, приласкайте и не давайте ему грудь. Пусть заснет без нее, и больше не прикладывайте к груди. Лучше, если после этого ребенка какое-то время будут укладывать в постельку папа или бабушка. Тогда, окруженный их заботой, он не вспомнит о груди и за 2-3 дня привыкнет засыпать по-другому. Помогут вечерняя сказка или укладывание малыша вместе с игрушками. Однако не стоит в этой ситуации давать ему пустышку или бутылку с водой или молоком. Приготовьте питье в чашке на случай пробуждения ребенка. После отлучения от груди дети нередко по ночам испытывают жажду. Важно! В этот ответственный и для мамы, и для ребенка период будьте в постоянном контакте с педиатром и гинекологом. Противопоказания для отнятия от груди. Психологическая неготовность ребенка к постотлученческому стрессу во время кризиса первого года жизни. Острые расстройства пищеварения в этот период. Заболевание с высокой температурой. Проведение ребенку профилактических прививок. Контакт с инфекционными больными. Поездка с родителями в отпуск или к родным в другой город. Ребенку приходится менять привычные условия жизни и адаптироваться к новым, что уже само по себе для него равноценно стрессу. Временное отлучение от груди. В жизни бывают различные ситуации, когда необходимо пройти курс лечения, несовместимого с грудным вскармливанием, лечь в больницу, срочно куда-нибудь уехать и так далее. В таких случаях вовсе не обязательно совсем прекращать лактацию. Можно воспользоваться временным отлучением. Чтобы сохранить лактацию, сцеживайтесь 5-6 раз в день. Правильно питайтесь. Когда вы вернетесь, грудное вскармливание можно будет возобновить. Важно! Раннее отлучение ребенка от груди опасно как для мамы, возникновением мастита или абсцесса, так и для малыша. Из-за неподготовленности иммунной системы он начинает часто болеть. Как прекратить лактацию? Прежде всего, в течение одних суток после последнего кормления грудь наполняется. Не сцеживайте молоко, иначе оно станет вырабатываться вновь. И грудь перебинтовывать тоже не стоит, так как это не способствует прекращению лактации, но может стать причиной мастита. Лучше воспользуйтесь следующим безболезненным и приятным способом, который я испытала на собственном опыте. Всего раз я выпила чай из шалфея. Приготовить его нужно так. Заварите ложку травы на стакан кипятка. Дайте настояться 15 минут. Остудите. Пейте маленькими глотками. Очень быстро выработка молока прекратится. В течение следующих нескольких дней старайтесь пить поменьше жидкости. Надо заметить, что прекращение кормления может сказаться на вашем эмоциональном состоянии. Вы можете переживать тот факт, что больше не связаны столь тесными узами со своим малышом. Если с вами такое происходит, не отчаивайтесь. Это временное явление. Спустя несколько недель ваше настроение стабилизируется. Утешайте себя тем, что эта разлука когда-нибудь все равно должна была произойти. Нередко мамам кажется, что их кроха страдает так же, как и они. Однако дети после одного года переносят отлучение от груди легче мам и быстрее забывают о том, что произошло.